Однако не случайно в интервью Довлатов отрицал влияние Шаламова на свои писания. Формула «среда заела» иронически обыгрывается в одном из сюжетов новеллистического слоя «Зоны». «Милые, в общем-то, люди», — думал я. «Хоть и бандиты, разумеется. Но ведь жизнь искалечила, среда заела». Но думает про это Алиханов, угощаясь мясом, убитой арестантами, по злой собственной воле любимой собаки одинокого старика-капитана. Среда тут, кажется, совсем ни при чем. В ключевых местах комментария к «Зоне» возникают иные акценты. Довлатов делает шаг в сторону Солженицына. Я был ошеломлен глубиной и разнообразием жизни. Я увидел, как низко может пасть человек, как высоко он способен парить. Мир был ужасен. Но жизнь продолжалась. Более того, здесь сохранялись обычные жизненные пропорции. Соотношение добра и зла, горе и радости оставалось неизменным. Мысль описала круг. По обе стороны запретки, единый, но уже не бездушный, а разноликий, многокрасочный, многоплановый мир, перефразируя Платонова, ужасный и яростный мир. Остается только снять тему, развести материал и художественную задачу, обозначить сверхзадачу книги. В этой жизни было что угодно. Самое странное, самое невообразимое на обоих нравственных полюсах, насилование овец и коз, убийство за пачку чая, оргии лесбиянок, свадьба лагерных педерастов, но была и вполне романтическая любовь, и спасенная от смерти щегол, и плача уголовников на похоронах майского жука. Такие крайности остаются неразвернутыми курсивными анекдотами. Прямого шрифта удостаивается иное. Я решил пренебречь самыми дикими, кровавыми и чудовищными эпизодами лагерной жизни. Мне кажется, они выглядели бы спекулятивно. Эффект заключался бы не в художественной ткани, а в самом материале. Я пишу не физиологические очерки. Я вообще пишу не о тюрьме и зэках. Мне бы хотелось написать о жизни и людях, и не в кунсткамеру я приглашаю своих читателей. Еще раз говорю, меня интересует жизнь, а не тюрьма, и люди, а не монстры. Художественная ткань — не банальная филологическая метафора и не довлатовская оговорка. Как уже говорилось, единицей его художественного мышления была книга, и «Зона», в конце концов, сложилась как цельная книга, прочная многоцветная ткань, далеко не все нити, которые пригодились автору впоследствии. В «Зоне» 14 рассказов. Текстов, фрагментов, предпочитает говорить автор, и десятка-два персонажей. Охранник Паха Пиль, в первой редакции «Невидимой книги», Довлатов заботливо пояснял, что герой рассказа иностранец, отрицательный, что, сочиняя его, автор как бы иронизировал над эстонским шовинизмом. Потом эти строчки были вычеркнуты. Бывший летчик Мещук, потомственный вор, бунтарь и отказник купцов, капитан Егоров своей молодой женой, одинокий капитан Токарь, ефрейтор Петров Фидель, актеры из представления, наконец, Борис Алиханов, альтер-эго автор. Кто-то появляется лишь в одном сюжете, кто-то, отработав свою партию, оказавшись в фокусе повествования, потом становится персонажем фона. Почти все герои даны, в общем, в профиль, без подробной психологической разработки. Они не движутся, не меняются, а пребывают, томятся в мире зоны, как персонажи анекдота, они плоские, но необычайно достоверные и живые. Принципиальная фрагментарность повествования. Пытаюсь составить из отдельных кусочков единое целое, куски и середины пропали, и однородность подачи материала приводит к сходному эффекту. Мы словно заглядываем через очередное окошко сюжета в свободно текущую, это в зоне-то, и не знающую о нашем присутствии жизнь. Рассказ кончается, а эти люди, те, кто не умер или погиб, продолжают тянуть свой срок или лямку, пьют, тоскуют, играют в карты или на сцене, насилуют пьяных проституток или влюбляются в недоступных красавиц обложки. Жизнь переплескивается через ограниченные рамки повествования. На этот эффект работает и эпиграф, и авторские письма, комментарии, в которых при разветвленной формально эстетической арматуре художественная ткань, метаморфозы творческого процесса, звукопись, завязка, кульминация, финал Довлатов ни разу не усомнился в реальном существовании своих рецидивиста Шушани или зэка Хамраева. Они, говорится, в той же документальной манере, что и о Варламе Тихоновиче Шаламове или Гене Айги. Эффект художественной ткани в том, что она ловит, пеленает, обволакивает реальность. Но не стоит забывать, что эта реальность художественная, что эффект узнавания требует немалых писательских усилий. В зоне найден, схвачен, услышан прозаический ритм, который может показаться несколько однообразным, но которому Довлатов уж не изменит. Микроабзацы, короткие предложения, подлежащие, сказуемые, изредка придаточные, практически всегда прямо или косвенно обозначенная точкой зрения, ссылка на субъективное восприятие. Когда-то Мещук работал в аэросъемочной бригаде, он был хорошим пилотом. Как-то раз даже ухитрился посадить машину в сугроб, при том, что у него завис клапан в цилиндре и фактически горел левый двигатель. Выступающие из мрака жилые корпуса окружены трехметровым забором. Вдоль следового коридора разбросаны ловушки из тончайшей железной проволоки. Чуть дальше установлены сигнальные приборы типа «Янтарь». По углам возвышаются четыре караульные будки. Они формируют воображаемый замкнутый прямоугольник. На кого это похоже? Критики скажут, уже говорили, на Хемингуэя. У Хемингуэя, как говорится, учились писать. Отчетливые следы этой учебы есть у Довлатова, иногда на грани, а то и за этой гранью. Как мне кажется, более всего привлекало Довлатова у Хемингуэя нечастое в литературе сочетание жесткого синкопического стиля с неожиданным робким, каким-то совершенно недемонстративным лиризмом. Анастасьев. Действительно? Вот курсивные описательные фрагменты сборника «В наше время», глава вторая. За топкой низины виднелись сквозь дождь минареты Адрианополя. Дорога на Карагач была на 30 миль забита повозками. Валы и буйволы тащили их по непролазной грязи. Ни начала, ни конца. Одни повозки, груженные всяким скарбом. Старики и женщины, промокшие до костей, шли вдоль дороги, подгоняя скотину. Во время эвакуации не переставая лил дождь. Интонационное, ритмическое сходство между этими прозами очевидно, но фокус в том, что прозаический ритм, как и стихотворные метры, в отличие от сюжета, трудно перевести из языка в язык. Скорее, ему можно отыскать отечественные аналоги. Стиль русского Хемингуэя, а другого Довлатов не читал, был создан переводчиками 30-х годов, кажется, не без влияния русской же традиции. Всякий, внимательно читавший русскую классику, вспомнит этот ритмический рисунок, это, как говорил Бунин, звук. Голая, бедная, синтаксически простая фраза. Проза есть прямая речь, с редкими фонариками эпитетов или метафор, и постоянно прорастающий сквозь нее лиризм, значит, обычно трехчленных, повторов, анафор, инверсий, временами превращающий текст в настоящие стихи, только записанные в строчку. Я поехал по широкой долине, окруженной горами. Вскоре я увидел Карс, белеющийся на одной из них. Турк мой указывал мне на него, повторяя «Карс, Карс!» и пускал вскачь свою лошадь. Участь моя должна была решиться в Карсе. Здесь я должен был узнать, где находится наш лагерь и будет ли мне еще возможность догнать армию. Между тем небо покрылось тучами, и дождь пошел опять. Но я об нем уже не заботился. Даже по фактуре «Война, дождь» — этот отрывок из пушкинского путешествия в Арзрум, конечно, подобранный специально, напоминает хемингуэевскую интонацию. Непосредственно или через папу Хэма Довлатов подхватывает этот четкий, простодушный ритм рассказываемой истории, противопоставленной сложной аналитической манере Толстого и по-иному Достоевского, несколько форсированной поэтичности Тургенева, затейливой узорчатости Лисковского сказа. Вовсе не обязательно для этого каждый день читать повести Белкина и клясться в верности традиции. Найденным Пушкиным этот звук резонировал в пространстве нашей литературы, откликаясь то у Чехова, то у Добычина, то еще где. Герман был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Герман не касался процентов, жил одним жалованием, не позволялся ни малейшей прихоти, пиковая дама. Поставьте точку после слова «жалованием», и ритм станет другим. Фрагмент организуется трехчленным повторением сказуемых. Не касался, жил, не позволял. А начало описания главного героя повести? Герман был сын обрусевшего немца и вовсе чистый четырехстопный дактиль. Растворенный в прозаической речи такой одиночный стих, конечно, чаще всего не осознается, но эмоционально он ощущается. Взглянем теперь на начало первого же рассказа «Зоны». Это тот самый, упомянутый раньше, иностранец. Старый Кальюпа Хапиль ненавидел оккупантов, а любил он, когда пели хором. Горькая брага нравилась ему, да маленькие толстые ребятишки. Первое предложение, оказывается, можно прочитать как два стиха четырехстопного хорея. Дальше строка трехстопного анаписта и снова трехчленное развертывание фразы. Несколько инверсий, чередование мужских и женских окончаний синтагм. Выделение таких обломков стиха в прозе имеет, конечно, несколько условный игровой характер, но оно подтверждает главное. Проза не просто информирует, она звучит. Любопытно, что первая же фраза, с которой по Довлатову начинается писательство Алиханова, прорезается его голос. Это тоже стихотворная строчка, четырехстопный дактиль. «Летом так просто казаться влюбленным». Надзиратель несколько раз бормочет ее, как повторяют стихи. Потом одним движением карандаша он изменяет картину мира, но в рамках того же стихотворного размера. «Летом не просто казаться влюбленным». Интонация, легкое дыхание ритма преодолевает житейскую муть, написал когда-то о бунинской новелле психолог Выгодский. Интонация, найденная, пойманная уже в первой книге, растворяет страх и ужас зоны в чувство просветленно-ностальгическое, лирический вздох. Прошло 20 лет. Капитан Токарь жив. Я тоже. Где этот мир, полный ненависти и страха? Он-то куда подевался? И в чем причина моей тоски и стыда? Тут я случайно коснулся ее руки. Мне показалось, что остановилось сердце. Я с ужасом подумал, что отвык, просто забыл о вещах, ради которых стоит жить. А если это так, сколько всего успело промчаться мимо? Как много я потерял, чего лишился я в те дни, полные ненависти и страха? Ритм, словесный микроритм, плавно перетекает в макроритм разнообразных кусков фрагментов. Динамичные и жесткие новеллы. Город-казник, как Муций из Севола, жертвует рукой, чтобы спасти репутацию. Зэки убивают любимую собаку одинокого капитана, делают с нее котлеты и кормят ничего не подозревающего надзирателя. Сюжет, восходящий едва ли не до Камерона Боккаччо. Сменяются рассказами, в которых лично не происходит ничего. Сидят и беседуют двое заключенных у костра. Томится от скуки, одиночества и безнадежности офицерская жена, гибнет от несчастного случая еще один зэк. В зоне много персонажей, но, кажется, нет ни одного развернутого портрета. Он заменяется знаком, иероглифом. Ранним утром прибыл в часть невзрачный офицер, судя по очкам, идеологический работник. Отворилась дверца кабины, и по трапу спустился Маркони. Это был пилот Дима Маркони, самодеянный крепыш, философ, умница, темных кровей человек. Он был небольшого роста, плотный. Под шапкой ощущалась лысина. Засаленная ватная телогрейка блестела на солнце. Однако герои узнаваемы рельефно за счет плотно прилегающих к каждому фабулы. Зона в целом тоже совершенно не описывается. Карту ее составить невозможно. Но точечные пейзажи, разбросанные по тексту, повторяющиеся детали, выльнивший флаг, вой караульных собак, звон штыря в засове у входа в караульный коридор, пункт инструкции «Стреляйте в направлении меня», метонимически рисуют необходимый фон, создают эмоциональную атмосферу. Можно вообще сказать, что не фабула история, а как в лирике ощущение, атмосфера, чувства и эмоции оказываются сверхзадачей рассказов зоны. Хотевший написать о жизни и людях, автор, как в джазовой композиции, меланхолично перебирает клавиши страх, тоска, надежда, беспредметное томление души, ненависть, непонимание, плотское вожделение, романтическая влюбленность. Чего здесь почти нет, как это смеха. Явно выделяется лишь позднее написанное представление. Талант юмориста в первой книге оказывается невостребованным, или просто еще неосознанным, неоткрытым. Зато в полной мере проявляется стилистический слух, талант имитатора. Тематический материал зоны часто пропущен через литературный фильтр. В довлатовских сюжетах на фоне общей пушкинско-хемингуэевской интонации опознаются тексты-источники, чужие голоса. Как и всякий начинающий писатель, рассказчик Довлатов ищет ориентиры, точки опоры, сигнальные огоньки традиции, примеряет на себя разные формы, в которых легко можно уложить жесткий опыт зоны. Непримиримый Купцов высоко несет репутацию потомственного российского вора. И доведенный Алихановым до края отрубает себе руку, такой ценой сохраняя статус никогда не работавшего человека. Купцов шагнул в сторону, затем медленно встал на колени около пня, положил левую руку на желтый, шершавый, мерцающий срез, затем взмахнул топором и опустил его до последнего стука. «Наконец!» — сказал он, истекая кровью. «Вот теперь хорошо». «Чего стоишь, гондон?» — обратился ко мне подбежавший нарядчик. «Ты в дамках завели пилу?» Любопытно, что в первой редакции рассказа «Время и мы», где Фидель Петров был еще Пашкой и Чумаком, отсутствовали некоторые красочно жесткие детали. Убитый шаман чекист, была совсем иная концовка. После реплик Купцова и многоточие появлялся через пробел маленький эпилог, перебрасывающий действие далеко в будущее. С тех пор прошло 8 лет. Я живу у 5 углов в старом коммерческом доме. Окна моей квартиры выходят на помойку. Каждое утро я с продовольственной сумкой иду в магазин за едой. Моей жене кажется, что я должен быть в курсе политических событий. Она с шуршанием разворачивает у меня за спиной газету. В этот утренний час я жизнью доволен, может быть, с той оговоркой, что меня почему-то раздражает, если кто-то стоит за спиной. Моя жена шуршит газеты, надевает очки и бодро произносит: «Ну-ка посмотрим, что делается на белом свете». Этому подтекстно введенному мотиву нечистой совести, почти забытого прошлого, почему-то раздражает, если кто-то стоит за спиной, Довлатов предпочитает яркую театральную реплику нарядчика, сталкивая стилистически трудно совместимые кровь и гондон. Амбивалентный персонаж, герой-преступник сильные страсти, отстраненно-живописное отношение к ужасному, отточено афористический диалог с эффектной репликой под занавес. Конечно, это манера Бабеля. В конармии легко и просто льется красная кровь. Эту книгу объединяет образ интеллигента, попавшего в чужой жестокий мир и с трудом усваивающего его законы. Кажется, Шкловский говорил о стиле Бабеля. Он о «Звездах и Трипере» пишет одинаковым языком. Бабеля вместе с Горьким и Хемингуэем вспомнит и сам Довлатов в «Невидимой книге», когда речь пойдет о дебютной зоне. А вот совсем иная история. В лагерь по пустяшному поводу кража рулона парашютного шелка попадает пилот Мещук, становится передовиком труда, активистом, читателем газеты «За досрочное освобождение». И вот однажды, когда он с бригадой работает на пустыре, происходит чудо. Поблизости приземляется вертолет. Представить это в реальности зоны не легче, чем летающую тарелку или шхуну с алыми парусами. И оттуда выходит мещуковский друг Дима Маркони. И начинается дивный диалог двух стариков о прошлом и будущем. «Ну, а ты, старый пес, женился?» — трагически произнес Маркони, опустив голову. «Я ее знаю?» «Нет, я сам ее почти не знаю. Ты немного потерял. А помнишь вальшнопскую тягу на Ладоге?» «Конечно, помню. А помнишь ту гулянку на Созьве, когда я утопил бортовое ружье?» «А мы напьемся, когда я вернусь. Через год, 5 месяцев, 16 дней, ох и напьемся. Это будет посильнее, чем Фауст Гёте». Для тех, кто забыл или не помнит литературный контекст, последняя фраза не звучит. «Эта штука посильнее, чем Фауст Гёте», — написал товарищ Сталин на полях горьковской сказки «Девушка и смерть». После короткого насыщенного разговора о деньгах, парашютном шелке и коммунизме друзья начинают прощаться, как будто Маркони прилетел для того, чтобы произнести несколько слов. К диалогу подключаются и другие заключенные, каждый как в театре с своей репликой. Мещук улыбался. «Мы еще полетим!» — крикнул он. «Мы еще завинтим штопор, мы еще плюнем кому-нибудь на шляпу с высоты!» «В элементе!» — подтвердил Мурашко. «Зуб даю!» — однообразно — высказал Чалый. — Оковы тяжкие падут, — закричал форцовщик Белуга. — Жизнь продолжается, даже когда ее в сущности нету, — философски заметил Адам. — Вы можете хохотать, — застенчиво произнес Лейбович, — но я таки скажу, мне кажется, что еще не все потеряно. И дальше финальная романтическая виньетка. Вертолет поднялся над землей. Тень от него становилась все прозрачнее, и мы глядели ему вслед, пока он не скрылся за бараками. В этом рассказе зона фантастически изменяется. Можно ли поверить, что это тот лагерь, в котором через несколько страниц будут насиловать пьяную проститутку? Эти зэки в этом рассказе интеллектуально подкованы, возвышенно настроены, иронично. Кажется, что зона расположена где-нибудь возле Зурбагана, и в уголовников играют те самые молодые интеллектуалы, которые называли кафе «Бригантина» или «Ассоль», ехали за туманом и спорили о сроках пришествия коммунизма. И вот внешний прозаический эпилог. Мещук так не вернулся в авиацию. Пил, старел, играл на мандолине. Барконе разбился с пудовой канистрой контрабандной белужьей икры. Этот эпилог входит в условия романтической игры. Если герой не гибнет, то проваливается в прозу жизни, облачается в домашний халат. Второй по счету фрагмент зоны изящно исполнен в духе старших товарищей шестидесятников, авторов «Апельсинов из Марокко» и «Хроники времен» Виктора Подгурского, и, конечно, хорошо просматривающего за их спиною Александра Грина. Безусловно, дело не могло обойтись без главного кумира шестидесятников. Трилогия о капитане Егоре и его молодой жене, «Знакомство на юге и женитьба», «Февральская тоска и одиночество», «Подвой караульной собаки», «Убийство ее бравым капитаном», «Мучительное ожидание результата операции Кати» явно написано в тени Хемингуэя. Второй рассказ кажется просто вариацией хемингуэевской «Кошки под дождем». Одинокая пара, тоскующая женщина, скрытое отчуждение, только найденную кошку заменяет убитая собака. Третья такая же вариация последних страниц романа «Прощай, оружие». Правда, блудный сын оказывается оптимистичнее папы Хэма. Английская Кэт умирает, русскую Катю спасает кудесник Маневич. Еще два текста ни о чем исполнены в иной манере. Они держатся не на скрытом, уходящем в подтекст напряжении при описании простых ситуаций, вариант Хемингуэя, а на идеологии, столкновении языков, обнаруживающем вечной парадоксальной жизни. Ночью передались зоны. В обрубке прижмурился зэк. Дело было так. Стропаль неверно повел рычаги, над головами косо рванулся блок, скользнула чугунная цепь, и вот корпусом двухосного парогенератора АГ-430, нет, куском железа в 1,5 тонны, в общем, зэку Бутырину, который, нагнувшись, притирал швы и раскроил череп. Таков голый предметный смысл 11-го по счету рассказа зоны.